Приветик, мага одная. Приветик, мага одная. Привет. Это как это вы? А? Как это вы звонит? Не слышу. Как это вы звонит? Картавый? Да. Нет, шутка, это не картавый, это другой. А кто же? Сергей. А, 218? А с каких пор 218 завелись Сергеи? А? С каких пор 218 Сергеи-то завелись уже у тебя? Откуда я знаю, кто где живет? Я пранкер Серж. Это с какой квартиры? Я из Люберец. Ах, из Люберец? Да. А почему ты не спросишь, как же я твой телефон-то узнал? Не знаю, как ты узнал. Карта выдал. Да? Да, он распространяет по интернету. Да? Да, телефон старухи грязный, пишет. Угу. 8-499-159, тра-та-та-та-та-та-та. И чего вам от старухи нужно? Ну как, ну ты звезда, ты так, в общем-то, красиво общаешься, грамотно. С тобой попиздить одно удовольствие, Валь. Да? Да. Ты согласна? Ни с кем я не общаюсь. Ну, у тебя ВКонтакте аж 3 группы, по 700 человек там примерно. Ну, не по 700, но... А... Ты хоть миллион, и все равно мне никто не нужен. Ну как же так? У тебя ты стоишь там на аватарке с топором, обернутая красным флагом советским. Ой, кто ж это обернул-то? У меня флага-то нету. Андрюша Лукьянов. Ой, бандюги, что только не придумает. Не, это называется коллаж. Знаешь, такой коллаж? Коллаж. Чего? Коллаж. Валь! Ну? Коллаж. Знаешь, что такое коллаж? Нет, не знаю. А знаешь, что такое ремикс? С тобой ремиксы делают. Ты вот так говоришь, хой-хой-хой-хой-хой. И там музыка такая, тунс-тунс-тунс-тунс-тунс-тунс. Можно танцевать. И твой голос, хой-хой-хой-хой-хой. Клюй-клюй-клюй-клюй. Помнишь, так ты говорила бандюгам? Посылала. Я знаю, что посылала куда подальше. Но ты же этим смешишь всю страну. Вся страна смеется над твоим матом. Виртуозным. Ну, раз сроду мата не слышали, что поделаешь? Такие чистые все. Да, чистюля. Особенно картавый. Он такой чистенький, интеллигентный очень человек. Да. Нравится тебе картавый? В глазах не видела. Ни разу не видела? Нет. А Мария звонила в последнее время тебе? Звонила. А кто это такая вообще за шлюха такая? Как да, звонит женский голос, я посылаю куда дальше. А, кстати, за что ты баб не любишь? Вот к мужикам ты как-то вот более лояльна, а к бабам ты вообще нетерпимая, заметил. Вообще я всех посылаю подальше, чтобы отстали от меня. Как только ты кричал, раз топором приебу, сейчас тебя финским ножом прирежу, на Марию кричала. Зачем так? Кричала, чтобы отстала. Ну, а ты, в принципе, способна на убийство, на какой-то вот... Способна, нужно ей пришью. Да? Но меня не трогай, я хороший человек. Угу. Валь, ну как это самое, у Аллы Борисовны день рождения 15 числа. В этом месяце? 15 апреля, 65 годочков исполняется Алле Борисовне. Сколько? 65. Ой, как много-то. Ну, ты будешь поздравлять, вот какое-нибудь видеообращение, может, запишешь к ней, потому что сейчас нет, вот так... Нет, это не моя работа. Не, ну сейчас такая акция идет вот в газете «Антенна», что каждый читатель может, например, записать какое-нибудь обращение, сказать: «Алла Борисовна, я вас люблю, уважаю, поздравляю». Вот как? Вот давай тебя запишем. А при чем тут я? Пусть поздравляют на здоровье. Не, ну просто как слушатель. Ты ее песни-то знаешь же, хорошо? Да не очень. Ну, напой что-нибудь. Миллион, миллион, миллион алых роз. Знаешь ну, песню? Ну и пусть поет, на то и артистка, чтоб петь. Да что она петь? Она уже хрипатая вся стала. Да не хрипит она. Она уже голос пропила свой, прокурила. Да она уже не поет, она уже со сцены сошла. У нее же ребенок. Она на пенсию ушла. У нее скоро ребенок еще родится, еще один. Уже родился. Еще будет. Двойняшка родилась. Она беременна, говорят. Там как-то при помощи этих пробирок они родили двоих с Максимом. А как пробирка? Девочку и мальчика. А как пробирка? А как пробирка? Девочку назвали Виктория, а мальчика забыла как. А мальчика Русланчик. Не знаю как. Русланчик, в честь твоего внучка назвали. Ну, в общем, девочка и мальчик родила эта старуха. А в пробирку как сперму, как они попадают, сперма? Через пробирку она родила. Не, а сперма чья? Сперма-то. Сперма-то его. А как он Максима. В пробирку? Максима. Максима. А как он в пробирку-то ее это подогнал, сперму-то? Да это его спросить надо, я-то откуда знаю. Ну как вот в пробирку сперму? Я-то вот в пробирку, например, не знаю, как сперму-то это... Туда. Взял да, сперму туда, скачал свою в пробирку. Чем скачал? Какой программой? Потом эту сперму воткнули, слили в эту скважину отной матери, она выносила этого ребенка. Не, а как он скачал свою сперму в пробирку, я не пойму. Да я откуда знаю, что я там стояла, что ли? Да ты все, по всем вопросам специалист у нас. Да. Ну как вот сперма мужика попадает в пробирку? Я не понимаю, Валь, ну правда. Его спроси. Ну ты как думаешь, вот ты говоришь в пробирку, а как она попала в пробирку? Ну, в общем, они сказали, мы использовали новую технологию и родили двоих детей. А Пугачиха сказала. Врачиха или Пугачиха? Пугачиха. Ну как в пробирку сперма попала Максимовская? Его надо спросить. Он как, дрочил или вытягателями? Как? Вот я не понимаю. Наверное, врач вытянул. Чем? А? Чем сперму оттуда из него вытянули? Интересно. Вытянул врач его сперму, да в пробирку воткнул. А чем он вытянул-то? Интересно. Уколом, что ли, каким? Да нет, есть такие вытягатели. Вытягатели спермы? Как они выглядят, интересно? Вот мне очень интересно. Вот если гной, например, есть вытягатель, который гной вытягивает, ну ага. И сперму вытягивает. Да, ты видела такой хоть раз в природе, вытягатели спермы и гноя? Видела? Гной у меня вытягали, нарыв был на ноге. А у Путяева... То есть на щеке. То на ноге. Нарыв был и вытягивали... Такой насосик у них есть, вытягивает гной. Короче, Максиму Галкину насосиком вытягивали сперму, я думаю, да? Сперму вытянули, да, и в пробирку захуячили. Ага, и Алла Борисовна родила потом, под общим... Родила, да. Алле Борисовне захуячили это. Захуячили суррогатной матери. А, не, Алла Борисовна... Старуха не носила детей, носила суррогатную мать. А у тебя... И за это заплатили. А у тебя ребенок... И рожала суррогатная мать. Вот проститутка-то, да? Кошмар. Да, что только, блядь, не придумала, сука рваная. Сука рваная? Алла Борисовна, сука рваная? Я ее так зову. Я ее ненавижу, блядь. 6 мужей у нее у разъебы. И все молодые. А ты что, завидуешь, что ли? Ну и пусть. Да не завидуй, мужиков жалко, она их сама бросала. Они голубые все. Нихуя не голубые, с ней еблись, при чем тут голубые? Максим Галкин, пидораст. Откуда я знаю? Валь, а ты с Путяевым когда жила, он как, ебался хорошо, нет? Хорошо. В какой позе лучше было, ты сверху или он сверху? Да ладно тебе поднимать. Ну ладно. 100-летней давности вспоминать. Ну ты же на... Слышь, как обычно положено. А как положено? Как ебутся обычно? Бутербродом что? Бутерброд называется? Бутербродом, ебаный. Не, ну а ты сверху когда-нибудь была, вот скакала там, в позе наездницы. Чего? В позе наездницы хоть раз выступала ты? Не была я наездницей никакой. Ну как, мужики некоторые любят, когда... Все было естественно, ебёна мать, отъебись. Валь, а что с квартирой-то решим вообще, вот, в принципе... А? принципе, квартиры, а дело к маю месяцу уже идет. Что с квартирой? Чего? Дело к маю месяцу идет. Что с квартирой-то решим? Не слышу тебя, на мать! Что с квартирой своей решим? Дело к маю месяцу идет. Нам бы квартиру бы хоть бы к 9 мая заполучить. У меня дед воевал. Пошел ты нахуй, у меня нейроисполком, блядь, ебучая. Квартиру. Пошел к ебе не матери, сука рваная. Квартиру. Хуй тебе, а не квартиру, блядь. Квартиру твою хочу.